Один из пациентов готов к допросу, доложил хирургион в микрофон стоящего на столе вакса. Спустя пару минут дверь отворилась, въехал массивный сервитор, который выкатил операционный стол в коридор, протащил до двустворчатой двери в небольшое помещение, где уже находились люди. Рональд Биллиус Уизли, сержант имперской гвардии, прочитал неизвестный Рону дядя в дорогой одежде. «Наш астропат получил на тебя весьма странную характеристику, сержант Уизли». «Две характеристики». Рон не знал, что астропаты умеют работать так оперативно. Поговаривают, что они дерут за услуги безбожно дорого, поэтому бизнес на них делают только крупнейшие финансовые воротилы. Но инквизиция. «Меня зовут Осирис Алкит, представляю Ардамашинум», — представился инквизитор. «Как я могу судить? Ты выполнял задание техножреца Бятиса». «Так точно». Рон почему-то поплыл. «Сбавь обороты, Румус», — пробормотал Осирис. «КХМ, что содержится в древнем банке данных?» «Сошка», — расслабленно ответил Рон. С края рта опустилась нить слюны. «Румус, я сказал сбавить обороты», — снова тихо проговорил Осирис. «Какого именно содержания данные из шака?» «Иприт», — задумчиво проговорил Рон. «Не». «Зарин?» «Не». «Какой-то оксидитроксам или фумидронат или типа того». «А, или сошка тачанки. Вкалите ему антидот», — распорядился Осирис. «Веришь ли ты в бога императора, сержант Уизли?» «Так точно», — медленно кивнул Рон. «Он живет в твоем сердце», — грозно навис над операционным столом инквизитор. «Так точно», — снова ответил Рон, преодолев студень, который будто бы заволок сознание. «Во имя овса, сыра и свиного уха, алюминь, он бредит», — сделал очевидный вывод Осирис. «Когда подействует антидот?» «Минут пять, господин инквизитор». «Румус, специально обученный подчиненный, остро заточенный под дознание», — посветил Рону фонариком в левый глаз. «Может, меньше даже. Зачем вы вколотили ему такую дозу?» — раздраженно спросил Осирис. «Новички, вечная проблема. Старик Агафий внезапно умер, поэтому за него теперь дознанием занимается его ученик Румус, который недостаточно опытен и практически всю свою службу пробыл на подхвате у покойного Агафия. Этот гвардеец – первый человек, которого он должен расколоть. Виноват, не рассчитал», — повинился Румус. Минуты спустя взгляд Рона прояснился. «Сержант Уизли, какую задачу перед вами поставил техножрец Бятис?» «Решил, что пришло время для следующих вопросов, Осирис. Добыть со, из шака», — ответил Рон, медленно приходящий в себя. «Задачу выполнил не в полном объеме. Румус, добавь слегка, но только слегка», — распорядился Осирис. Румус слегка крутанул ролик дозатора. Инквизитор удовлетворенно кивнул. «Итак, какие еще были задачи помимо поиска и добычи из шака?» — продолжил опрос Осирис. «Доставка из шака Магасу Бятису», — ответил Рон, ощутивший острое желание поболтать. «Но это я лишь вдаюсь в подробности. Доставка из шака Магасу Бятису само собой подразумевалась. Я хочу услышать всю из...» Договорить инквизитору не дал грохот на фоне. «Что за?» — рев тревожной сирены, дверь отворяется и в помещение влетает какой-то дядька в форме имперского военного флота. Капитанского звания, без единого внешне заметного аугметического органа, подтянутый и стройный черноволосый мужик лет 35, взгляд ошарашенный, дергается и разевает рот. «Что случилось?» — грозно вопросил инквизитор. «Там офицер застыл, на корабле вторженцы. Полная блокада объявлена». Инквизитор получил кивок от офицера. «Вооружайте экипаж, этих двоих запереть в изоляторе, максимальная степень защиты. Подключите меня к общекорабельному ваксу». Последние слова он говорил, уже выходя из помещения. Румус крутанул ролик одного из дозаторов, и Рон с головокружительным ускорением влетел в безграничный мир Морфея. Снился, к удивлению, родной дом. Точно воспроизвелось воспоминание событий, предшествовавших атаке Волан-де-Морта и нанятых им профессиональных магов-убийц. Небольшие отличия были, но Рон не обращал на них внимания, так как был полностью поглощен атмосферой семейного очага. Окончательно в себя Рон пришел спустя неопределенное время. Какого-то Мордрида мерцал красный проблесковый маяк над дверью, но сирена не гудела. Рон приподнял голову. Он находился в некоем помещении, стены которого были армированы пласталью и еще каким-то неизвестным Рону материалом. Лежал он на стандартной военной кровати, той, которая обычно идет сразу с казенным синтетическим матрацем. На серой пласталевой тумбочке стоял стакан с водой и батончик из трупного крахмала на тарелочке. Рон приподнял голову, видимо, излишне резко, так как сразу стрельнуло болью по всему телу. Сконцентрировавшись, он сумел определить, где болело больше всего, после чего приложил руку к левому боку. «Вулнера Санинтур», — произнес он вербальную формулу. Он столько раз использовал это заклинание, что беспалочковая версия работала лишь чуть хуже, чем обычная. Сразу стало как-то легче. Остальные раны, конечно, ноют и болят, но терпимо. Рон снова приподнял голову. Освещалось помещение с помощью забранного мелкой сеткой светодиодного фонаря, висящего над дверью. Приложив усилие, Рон сел на кровати. Наложив на себя диагностическое заклинание, он изучил результаты и остался, в целом, доволен. Могло быть гораздо хуже. Его траванули каким-то местным аналогом зелья правды, которое могло бы нанести большой ущерб его печени. Будь у него печень, а не аугметический имплант, конечно же. А так, диагностическое заклинание дало понять, что он лишен части внутренних органов, но это нормально, что у него в крови есть следовые остатки неизвестного токсина, сознание эффективно на 82% от нормы, а также имеется несколько десятков ранений и ожогов, но он узнал об этом еще от хирургиона. Помыслив здраво, он не стал ничего предпринимать в деле собственного освобождения, а решил просто подождать. Ничего незаконного он не совершал, хотя это никогда не было гарантией безопасности, но не нужно давать инквизитору лишних поводов закручивать гайки. Химия в допросах не является в империуме чем-то незаконным, даже более того, можно сказать, что это опция для дознавателей-гуманистов. Альтернативные способы включали в себя извлечение кратковременной памяти с помощью довольно редко встречающихся образчиков психоизымателей, обширный арсенал пыточных методик, а также превращение в сервитора, в процессе чего имеется возможность ограниченно извлекать фрагменты долговременной памяти. Время будто замерло, никаких признаков активности, словно про Рона забыли. Чтобы как-то убить время, он решил попрактиковать заклинание Колорум. Бесполезное в бою, оно просто меняло цвет предмета на какой пожелаешь. Коловари. Положил Рон руку на тумбочку, думая о зеленом цвете. В кишках появилось ощущение тяги, из-за чего он чуть не блеванул, а тумбочка окрасилась из стального серого в успокаивающе зеленый цвет. Рон слегка отошел от неприятных ощущений и изучил изменения, которые претерпела тумбочка. Помимо цвета изменилась сама фактура ее поверхности, из слегка шероховатой она стала идеально гладкой, даже ногтю ни за что зацепиться. Следующей жертвой стала тарелка из-под брикета трупного крахмала. Когда играться с изменением цвета тарелки надоело, Рон погрузился в воспоминания. В Хогвартсе он учил очень много заклинаний, многие из которых лишь отрабатывал в образовательных целях, но по насущной необходимости еще не использовал. Когда еще его закроют в камере и оставят на неизвестное время? Rictus Impro. Навел он палец на отодвинутую от кровати тумбочку. Серебряный сгусток света врезался в целевой объект. Раздался продолжительный душераздирающий и многократный скрип, а затем все стихло. Рон встал с кровати, чтобы посмотреть на результаты работы заклинания. Как ни странно, но заклинание сработало с тыльной части тумбочки, но зато как сработало. Как будто кто-то хорошо поработал монеткой над стирающимся слоем билета моментальной лотереи, именно оттуда был отвратительный скрип. Эффективность? Примерно 1,5 миллиметра пластали было разрушено в области почесывания. Рон сделал зарубку на память, чтобы никогда не использовать чары щекотки для прикола. Это заклинание прощекочет человеку задницу насквозь. Перспективно в бою, если нужно будет отвлечь какого-нибудь космодесантника странным неделикатным почесыванием в области задницы. Ну-ка, флагрейт, выдал Рон заклинание. Волан-де-Морт сосет ху. Дверь камеры начала распахиваться. Рон резко свернул произнесение заклинания и возникшие огненные буквы исчезли. Заклинание работало как положено, но вот времени действия, к сожалению, установить не удалось. Сержант Уизли вошел в помещение инквизитора Сириус Алкит. «Как проводите время?» «Да так», — развел руками Рон. «Уже всерьез раздумывал Падра». «КХМ, КХМ». В камеру вошла некая женщина. Выглядела она практически так же, как та слепая барышня Псайкер, которая постоянно ходила вместе с комиссаром Зайбером. Эта женщина тоже была слепа, ее глаза были закрыты шелковой повязкой, но, в отличие от предыдущей барышни Псайкера, у этой имелись многочисленные шрамы на коже и большое количество металлических браслетов на руках. Подробно изучить дверь на предмет вскрытия. Закончил свою реплику Рон. Больше этим заниматься не придется, сержант Уизли. Улыбнулся краешками губ инквизитор. Сейчас Дездемона проведет сканирование твоего разума, что позволит установить всю правду о происходившем на мире смерти Альх-4.13. «Не хочется вас расстраивать, господин инквизитор, но...» — начал говорить Рон. «Но мой уровень психочувствительности колеблется где-то между Пси и Омега. Он не Омега, а Сирис», — покачала головой Дездемона. «Но очень близко, теперь я вижу. Скорее, чистый Пси. Это будет очень тяжело, но не невозможно», — уточнил слегка расстроенный инквизитор. «Возможно», — ответила барышня Псайкер. «Только отнимет много времени. Около полутора недель. Сержант Уизли, вы же никуда не торопитесь?» — спросил у Рона инквизитор. «В ежедневнике на сегодняшний день никаких планов не записано», — развел руками Рон. «Вот и отлично», — удовлетворенно кивнул инквизитор Осирис. «Тогда мы убываем к Альх-5.13, где под защитой орбитальной орудийной платформы выждем пару неделек, в течение которых вы пройдете необходимую процедуру. Итак, Дездемона, приступай». Псайкер уверенно, даже несмотря на отсутствие глаз, подошла к Рону, наложила руки ему на голову и начала что-то беззвучно шептать. Окклюментные щиты Рона начали слегка потрескивать, но не сильно, не более, чем при былых молниеносных ментальных схватках со Снейпом. Пришла идея для использования последнего в качестве буфера. Рон начал накидывать в пространство поверхностных мыслей. Как только процедура была завершена, появилось время для расчистки разума и попыток выстраивания официальной версии разума Рона. Шансы на успех призрачно низки, так как у Дездемоны будет много времени на разбор воспоминаний, при условии, что Рон верно понимает принцип работы сканирования разума. Детство. Пришлось уже во второй раз в жизни переписывать ее историю, но уже с использованием разрозненных наработок, которые он копил всю свою новую жизнь в иной вселенной. 1. Рон родился в городе Ульетахинсекунд. Умышленно смутный период без каких-либо подробностей. Мало кто помнит свою раннюю жизнь. 2. Родители неизвестны, так как он осознал себя на узких улочках низших уровней. Таких людей в городах Ульях довольно много, особенно на низших уровнях. 3. Вырос беспризорным, учился у некоего старика, в прошлом являвшегося счетоводом на заводе по производству лазганов модели Контраэль М-36. Прописав никогда не существовавшему старику строгий, но справедливый характер, Рон опирался на собственные воспоминания о сержанте Кноксе. Вот кто бы точно не пропал в этом мире. 4. Зарабатывал на жизнь случайными подработками, сменами на заводе, а также репетиторством. Рон решил, что некоторые необычные особенности будут более правдоподобны, чем насквозь стандартная жизнь. 5. Никаких преследований, конфликта с мутантами, полицией и арбитрами. Просто банальная вербовка в имперскую гвардию. Не надо никому знать про ту поганую историю. 6. Службу пришлось прописывать максимально близко к оригиналу, так как все, что Рон делал после того, как ступил на борт имперского транспортника, не так уж и трудно проверить. 7. Магию пришлось в воспоминания включить, так как непонятно, как сложится с Беатисом и 12-м. То, что криговцу в конце концов ментально вскроют башку и вытащат все необходимые сведения, неоспоримо. Во всяком случае, Рон бы постарался вытащить из подозрительного дуэта максимум информации. Легенда, которую лишь пришлось собрать воедино из заранее, исключительно на всякий случай, сформулированных заготовок, Рон собрал за те 10 минут, в течение которых Дездемона полоскала его поверхностные мысли на предмет ценных сведений. Обрывки мыслей Рона проецировали легкое беспокойство за грязные секретики, которые есть у каждого, а также ощущение диссонанса от происходящего. Сеанс длился около 6 часов, в течение которых Дездемона пыталась, как она думала, преодолеть естественную сопротивляемость Рона. На самом деле, да, она пыталась преодолеть его естественную сопротивляемость, но он ей в этом всячески препятствовал, выдавая сопротивление опытного окклюмента за неспособность удержать панический ход мыслей. Спустя 6 часов, наполненных попытками аккуратного продавливания природного сопротивления, Дездемона убрала руки с головы Рона. У него затекла шея, которую он тут же начал разминать. «Ты крепок», — заключила барышня Псайкер, нахмурив брови. «Слишком. Даже для граничащего с омега уровнем человека. А твои способности по осознанному сопротивлению сканированию разума. Знаешь, на чем ты прокололся?» Рон не отвечал. У Дездемоны была тонкая шея, которую легко будет сломать одним движением руки. «Но что потом? Ты прокололся на том, что поверхностные мысли в один момент стали более упорядоченными», — улыбнулась слепая женщина. Последние два часа я просто делала выпады и наблюдала за системой поверхностных мыслей. Где ты этому научился, сержант Уизли? Такого уровня владения собственными мыслями ждешь от долгожителя Эльдри, но не от, прости за прямоту, героического и тупого сержанта из вспомогательного полка, пусть и кадианского. Как, сержант Уизли, где ты этому научился? Что будешь с этим делать, Дездемона? Вместо ответов спросил Рон. Ничего, улыбнулась барышня Псайкер. Донесения с Флоренции говорят однозначно, ты феномен. Не Псайкер, но можешь все, что могут Псайкеры и даже больше. Я видела чудеса, которые совершали колдуны Эльдри, но ни один из них не мог восстановить до первозданного состояния безнадежно разрушенный генератор. А идеально новый дредноут Кастроферум Марк 4 с прожаренной хаоситской требухой внутри, который обнаружили посреди хаоситского дота на Кокиаминусе. Ведь это тебя отправляли на уничтожение истребителей, не так ли, ХМ? Рон раздумывал. Может, захватить ее разум с помощью Империя? Пришла мысль, но контраргументом служил тот факт, что она является специализированным мозголомом, который чисто теоретически в состоянии быстро преодолеть порабощение рассудка. Рискованно. В случае провала его будет ждать очень долгая схватка с экипажем корабля, в которой он, несомненно, одержит верх, если, конечно, найдет пустотный скафандр. Но главным останавливающим фактором было подозрение, что все происходящее пишется и транслируется инквизитору на большой экран, а также догадка, что помещение оборудовано каким-нибудь хитрым способом уничтожения всяких особо опасных чудовищ, коим им видится Рон. «Чего ты хочешь от меня, Дездемона?» – спросил наконец Рон. «Я? Ничего», – ответила барышня Псайкер. «Осирис хочет договориться с тобой». «Почему?» – не понял Рон. «Он же считает, что я в его власти и у меня нет выхода. Он не дурак», – покачала головой Дездемона. «У тебя есть выходы, причем такие, о которых мы можем только догадываться. Даже если в это помещение пустить смертельный газ, не факт, что это тебя остановит. А потом ты одну за другой вскроешь гермодвери смерть жестокости, я это видела. А я думал, что вас останавливает только то, что пароль к банку данных знаю только я», – пробормотал Рон, наблюдая, как Дездемона недовольно нахмурилась. «Ладно, давай, зови инквизитора, будем договариваться. Никогда я еще не разговаривала со столь опасным существом так близко», — поделилась Дездемона. «Скажи мне честно, сержант Уизли, ты вечный, если бы я знал, кто это, я бы ответил», — честно признался Рон. «Каков твой возраст?» — напрямик спросила Дездемона. «Где-то около 20, не помню точно», — ответил Рон. «Я считать перестал почему-то». Дездемона молчала, а Рон задумался над тем, сколько ему сейчас лет. Если брать календарно, то уже перевалило за 30, так как варп путешествие к Кокиаминусу съело 12 лет, а если фактически, в момент перехода в этот мир ему было 17 с лишним, вся эта свистопляска с городом Ульем и имперской гвардией заняла около полутора лет, а следовательно, ему где-то 20 лет. Он решил для себя, что когда все успокоится, хорошенько посчитает свой возраст. Не то чтобы это было важно, но... «Ты встречал им?» Дверь внезапно отворилась настежь, прервав вопрос Дездемоны. «Сержант Уизли, пройдемте с нами», – требовательно заявил, а не попросил тщательно выбритый парень в востроинской форме. «Пойдемте», – пожал плечами Рон, вставая с кровати. Дездемона тоже встала с кровати, оправилась и направилась вслед за ними. В довольно большом и богато украшенном золотом и мрамором кабинете инквизитора Рону предложили сесть за стол переговоров, а масик был разлит по стаканам. «Чего ты хочешь, сержант Уизли?» Сделав глоток из хрустального фужера, спросил Осирис. «Чего я хочу?» Рон почесал затылок. «Я хочу вернуться в свой полк. Хочу, чтобы это непознаваемое дерьмо прекратилось. Чтобы мир снова стал простым и понятным. Вон там враги, туда стреляй, а здесь свои, сюда стрелять не надо. Если проблема с Ишака, то забирай его, мне он нахрен не нужен, и слава мне не нужна. Можешь смело присваивать себе все заслуги по поиску и добыче, мне плевать. Только вот обеспечь мне легальное возвращение в мой родной полк, чтобы без нервотрепки и с объяснением для командования. Как тебе такие мои хотелки?» «Серьезно?» – спросил Осирис удивленно. «Ишака – это предел мечтаний большей части жителей Империума. Меньшая часть просто не знает, поэтому и не мечтает о них. А ты добровольно, даже не пытаясь выжить хоть что-то, просто отдаешь мне его». «Не просто так», — ответил Рон устало. «Ты должен легально вернуть меня в полк, с объяснением, за такую ерунду. не поверил Осирис. Да за такое ишака можно купить планету, если хотя бы часть отравляющих веществ будет неизвестна Империуму. Ценность возрастет до системы, и ты хочешь просто вернуться в полк. Осирис недоумевал, Рон тоже. Предлагают человеку спокойно выполнить поставленные условия и жить себе дальше, подумал Рон. Ну, за язык тебя никто не тянул, Осирис. Хорошо, тогда я хочу вдобавок к этому 2000 комплектов кадианской панцирной брони, столько же единиц востроинских лазганов, перечислил Рон. Нормально, Осирис слегка выпучил глаза. Сначала сошло обалдение, затем пришло понимание, а потом активировалась математика. Это, инквизитор запнулся, видимо, натолкнувшись на еще какую-то мысль. Это приемлемо. Я так понимаю, панцирная броня нужна твоему полку? Ага, кивнул Рон. Давай-ка сварганим небольшой договор, а уже потом будем с Ишака разбираться. Кстати, как вы поняли, что внутри не чертеж древнего танка? Наш техножрец смог извлечь кусочек кода, по которому мы сделали предварительный вывод о содержимом, ответил инквизитор. Скажи мне, сержант Уизли, кто ты? Парень, который не хочет проблемы до нашего разговора, просто хотел вернуться к своим, ответил Рон. Там, конечно, война, но война понятная, задачи понятные. А тут что? Нахожусь хрен пойми где и хрен пойми почему. Эти Аэльдри, которые превратили целого, Бедди, космодесантника в инвалида, меня как ребенка могут положить. Способны ли что-то такое исполнить хаоситы кровавого договора? Хренушки. Не хочу больше видеть Эльдари. Верните меня обратно на Кокиаминус. И про комплекты брони с оружием не забудьте. Так и запиши. Во исполнение. Обязуюсь. Глава 9. Ни боги и ни титаны. Думаю, достаточно. Рон окинул взглядом складской отсек корабля «Победа», наполненный ящиками с панцирной броней. Шел ориентировочно последний день их путешествия к Кокиаминусу. Как и договаривались с инквизитором Осирисом, в безраздельную собственность Рона были предоставлены 2000 комплектов кадианской панцирной брони, которые он превратил в 4000. После того, как за творящимся в складском отсеке безобразиями лично пронаблюдал инквизитор, началась некая нездоровая активность. Туда же примчался корабельный техножрец Авидий, в компании с вереницей сервиторов. Сервиторы приволокли с собой десятки единиц раритетной техники и оружия, которые было весьма учтиво и церемониально попрошено сверхъестественно продублировать. Рон отказывать техножрецу не стал, отказавшись дублировать плазменное оружие, так как оно содержит в себе энергоноситель, копирование которого может убить его. В качестве благодарности за копирование двух десятков непонятных узлов, одной уже ранее виденной Роном фокусирующей линзы для сверхтяжелого лазерного орудия, а также 200 экзоскелетных каркасов, Рону было вручено 5 десятков сканеров антиснайпер, превращенных им в сотню. Сканеры антиснайпер представляют собой модуль для стандартного гвардейского шлема Аквила, позволяющий обнаруживать любую электронно-оптическую активность на дистанции до 10 км при любых погодных условиях. В общем, в полк Рон ехал отнюдь не с пустыми руками. Также, ему удалось поприсутствовать при дистанционных переговорах инквизитора Осириса с генералом Салом, который первые минут 10 не вдуплял в ситуацию, а затем, когда проникся серьезностью ситуации, пообещал настучать по головам нижестоящим и обеспечить достойный прием доблестного героя обратно в родной полк. Рон, благодаря тому, что был простым гвардейцем, прекрасно понял ощущения генерала, который в глубине души все тот же юный белощитник, которого только-только пихнули во вспомогательный полк после офицерских курсов. Фигура, которая может приговорить системного губернатора через онлайн, обратилась к генералу какого-то вспомогательного полка имперской гвардии с просьбой принять давно уже списанного гвардейца обратно в полк. Первый вопрос, который, по подозрению Рона, возник в генеральской голове: кто виноват? Второй вопрос: какой, нахрен, сержант Уизли? Третий вопрос: как сделать так, чтобы это перестало быть его проблемой? Про наказание нижестоящих ответственных офицеров как раз относилось к третьему вопросу. Рон уверен, что генерал Сол не собирался этого говорить, просто параллельно разрабатывал в голове простой и понятный алгоритм безопасного решения проблемы. Майору Штоффу не поздоровится, как и всем офицерам хоть как-то причастным к Рону. Скорее всего, даже подчиненному комиссариату косвенно прилетит, поговаривают, у Сола есть связи с их командованием. И тут выступает смягчающий фактор, за который Рону простят абсолютно все. 4000 комплектов кадианской панцирной брони, то, ради чего генерал Соул простит Рону, даже если он устроит транслируемую на весь сектор оргию с его дочерьми. А если присовокупить к этому 4000 лучших лазвинтовок ручной работы востроинских мастеров, в последний день путешествия Рона особо не беспокоили. Все, что можно было починить или раздвоить, починено и раздвоено за последние 3 недели пути. С Дездемоной Рон больше не виделся, даже более того, старался избегать встреч, что на 2-километровой длины корабле было не просто, а очень просто. Прояснилось также происшествие, которое прервало инквизиторский допрос. Оказалось, на корабль телепортировались некие эльдерские пауки с непонятной целью. К сожалению для них, через варп сейчас путешествовать опасно, поэтому большая часть из них сгорела заживо, несмотря на специальные огнеупорные бронескафандры. Меньшая часть попряталась по закуткам и делала какие-то свои черные эльдерские дела на благословленной богом императором победе. Помещение от эльдерских диверсантов очистили, но конечной цели их так и не поняли. В плен полужаренные эльдери не сдавались, бились до последнего. Так или иначе, проблема решилась и все успокоились. Вполне возможно, эльдери пришли за вторым из шака. Но тут для них имелись плохие новости. Инквизитор Осирис буквально спал на банке данных, который на время путешествия вмуровали под инквизиторскую кровать высокопрочным ракритом. Еще, единственный вход в инквизиторские покои вел через покои боевого брата Зенонуса, который пришел в относительную форму, но имел ограничения по передвижению, поэтому неотрывно находился у себя в покоях, обеспечивая максимальную защиту инквизиторской спальни. У Рона была еще мысль, что эльдери на самом деле изначально пришли именно за ним, но отмел предположение как не имеющее под собой вообще никаких оснований. Ну кто такой сержант Уизли, чтобы ради его поимки жертвовать сотнями боевиков с богатейшим боевым опытом? Вот именно. Закончив считать кассаркинскую броню, Рон направился обратно в каюту. По дороге заглянув в столовую, где получил ужин, он закрылся в каюте и развалился на стандартной кровати с синтетическим матрасом. Осталось только дождаться прибытия к Кокиаминусу, а там его вместе с ценным грузом доставят на планету. Что может пойти не так? Сержант Уизли, явитесь в десантный отсек, оповестил его динамик у двери. Рон собрал вещички, облачился в гвардейский экзоскелет, закрепил на манипуляторе волкитный разрядник, надел рюкзак и последний раз взглянув на спальню, направился на выход. По дороге к десантному отсеку прощался со знакомыми членами экипажа, даже перекинулся парой слов с востроенцем Борисом. Дойдя до пункта назначения, Рон увидел 12-го в полном обмундировании. 12-й. Приветствовал он криговца, встав рядом. Сержант Уизли, отреагировал 12-й. Что, тоже решил посетить Кокиаминус? Поинтересовался Рон, наблюдая, как экипаж загружает на транспортник массивные ящики с пока еще его суверенной собственностью. «Никак нет», — ответил криговец. Предварительно поступил под командование инквизитора Осириса. Одобрение от командования корпуса будет получено через 2 недели. «Да, в свите инквизитора ты принесешь куда больше пользы, чем в виде гниющего мяса на поле боя», — кивнул Рон. «А тебе на поле боя самое место, сержант Уизли», — ответил криговец. Рону показалось, что в голосе 12-го проступили первые эмоции. «Ага, в виде гниющего мяса», — согласился Рон с его репликой. Погрузка была завершена спустя каких-то 20 с лишним минут, после чего Рона попросили на борт. Забавная жизнь у гвардейца. Летаешь на кораблях, которые никогда не видишь, высаживаешься на планеты, которые никогда не видишь, умираешь от рук и лап врага, которого видишь далеко не всегда, — подумалось Рону. Легкая тряска при пересечении атмосферы. Транспортник начал плавно замедляться. Почти незаметный удар о поверхность космодрома. Последовав команде, открыл замок фиксирующих ремней. Встав, Рон снова надел рюкзак и подошел к шлюзу. Перед этим его обдало дезинфекционной смесью, да так, что он сделал себе зарубку на память, не забыть употребить вечером антидот. Снаружи его встречала целая делегация. Генерал Соул бросался в глаза высоким ростом и крепкой фигурой. Рядом с ним стояли полковник Духов, лейтенант Риендорф и старший лейтенант Елов. Вообще, почти весь офицерский состав, будто ему больше нечем заняться, присутствовал на космодроме и встречал одного Рона, за спиной которого высились ряды ящиков со сверхценным грузом. На фоне виделось несколько десятков рот простых гвардейцев, но знакомых лиц среди них Рон не видел. «Сержант Уизли, ко мне!» — приказал ему генерал. Рон, как положено, приблизился к встречающей делегации, идеально по уставу сделал 3 строевых шага и вытянулся по стойке смирно. «Здравия желаю, генерал Солу», — выполнил воинское приветствие Рон. «По вашему приказанию прибыл». «Здравствуй, сержант Уизли», — выполнил ответное воинское приветствие генерал. «Вольно. Как поживаешь? Жив? Цел? Бодр?» «Так точно, генерал Солу», — вновь выполнил воинское приветствие Рон. «Вольно», — приказал ему генерал с отеческой улыбкой. «Говорят, слухи про твою смерть не подтвердились». «Так точно, не подтвердились», — ответил Рон. На фоне экипаж транспортника вывозил наружу ящики со снаряжением. «Что это они выгружают?» — поинтересовался генерал. «Сержант Уизли, 2500 комплектов панцирной брони, генерал Солу», — ответил Рон. «Еще 1500 должны прилететь с минуты на минуту. Вторым рейсом также привезут 4000 единиц лазерных винтовок паттерна Вострое, а также 100 единиц сканеров антиснайпер». «Это», — генерал слегка потерял самообладание. «Чье?» «Мое, генерал Солу», — ответил Рон. «Имею возможность и желание подарить родному полку дополнительное снаряжение, но при одном условии». «И какое же условие, сержант Уизли?» — нахмурилась полковник Духов. «Все снаряжение не должно раствориться на складах, а сразу же поступить на официальное вооружение полка», — ответил Рон с готовностью. «Этот разговор должен был происходить не здесь, но так получается даже лучше, если Солу даст добро, то потом интенданты не отмашутся от Рона и ни один комплект не пропадет напрасно. А это жизни, много жизней, приемлемые условия. Вижу, что твоя командировка не прошла даром», — заключил генерал Солу. «Но, перейдем к официальной части. В связи с невероятной эффективностью во время одиночного уничтожения цепи дотов с истребителями танков, сержант Уизли награждается медалью «Пацификус Хонорифика Милитарисы» степени. В результате его действий стал возможен танковый прорыв сквозь позиции противника, завершившийся организацией котла 4 полкам самой организованной части армии хаоситов. «Слава имперскому гвардейцу!» — раздался слитный рев почета, на фоне которого генерал прикрепил к кирасе Рона медаль. «Сегодня вечером будет официальное продолжение мероприятия», — сообщил ему генерал. «Лейтенант Риендорф, приказываю вам с сержантом Уизли прибыть в генеральный штаб к 20:00 по местному времени». «Есть», — выполнила воинское приветствие лейтенант Зула Риендорф. Наблюдать, как на ее лице навечно поселяется кислое выражение, бесценно для Рона. Рон встал в сержантский строй, отдельно расположенный слева от офицерского. Генерал посчитал, что сейчас идеальное время для длинной вдохновляющей речи. Слова полились рекой, а Рон отрешился от происходящего. Выйти из комы ему позволили ключевые слова: «Всем приступить к выполнению своих обязанностей». «За мной, сержант Уизли», — прошипела приказ лейтенант Риендорф. «Рад вас видеть, лейтенант Риендорф», — улыбнулся Рон. «Заткнись и иди», — приказала ему кровный враг. Рон последовал за Зулой, которая села в военный внедорожник с водителем. Рон узнал импульсу Винтри, зубами выдранную им когда-то для своего разведвзвода. Сейчас она блистала сержантскими лычками и приветливо улыбалась ему. «Какие люди!» — усмехнулся Рон, садясь на заднее сиденье. «Разговоры, Уизли!» — прикрикнула на него Риендорф. «Так точно!» — подтвердил Рон и заткнулся. До штаба разведки ехали молча. Знакомые пейзажи проносились мимо. Осенняя грязь, участки травы, лужи, остатки гражданской инфраструктуры, использованные под военные нужды гражданские здания и так далее. Кокиаминус с момента ухода Рона не особо изменился. У штаба Рон увидел Элта Таникову, который все так же являлся рядовым гвардейцем. Когда Рон проходил мимо, Таникова как раз сидел, прислонившись к стене траншеи. «Здравия желаю, гвардеец Таникова», — приветствовал его Рон. «Здравия желаю, сержант Уизли», — вскочил тот. «Уизли, разговорчики», — прошипела лейтенант Риендорф. «Так точно», — кивнул Рон и снова заткнулся. В штабе они прошли мимо застывшей Аргизартон, щеголявшей сержантским званием, мимо кучи неизвестных Рону гвардейцев, занимающихся какими-то делами в штабе, а затем вошли в кабинет Риендорф. «Садись», — указала лейтенант на табуретку напротив ее стола. Рон послушно сел на опасно затрещавшую пласталевую табуретку. «По штату тебе не положен экзоскелет», — отметила лейтенант. «Так точно», — подтвердил Рон. «При первой же возможности верну его техножрецу Биатису, как и нештатный волкитный разрядник». Рону показалось, что он услышал скрип зубов. «Ты должен был сдохнуть, Уизли», — произнесла она наконец. «Ты представляешь, какое эстетическое наслаждение я получила, когда нам сообщили, что ты бесславно подох на одном из миров смерти. Сожалею, что расстроил вас своим выживанием, лейтенант», — горестно вздохнул Рон. «У тебя будет шанс исправиться», — недобро улыбнулась лейтенант Риендорф. «Я не имею права отправлять тебя на задание сразу после возвращения из командировки, поэтому сегодня и завтра отдыхай. Но послезавтра для тебя будет кое-какая необременительная работенка. Разрешите спросить?» — задал вопрос Рон. «Спрашивай», — разрешила лейтенант. «Каков мой статус во взводе?» — спросил Рон. «Статус?» — лейтенант откинулась в даже на вид удобном кресле вертушки. «Пока никакого. Завтра будем решать. А теперь убирайся, готовься к официальной встрече в генштабе». «Так точно», — подтвердил получение приказа Рон. «Ты специально коверкаешь утвержденную министром форму ответа, сержант Уизли?» — скривила в ненависти лицо лейтенанта Риендорф. «Никак нет», — ответил Рон. «Выучить пункты устава имперской гвардии с 1151 по 1159, завтра перед завтраком доложить наизусть перед строем», — приказала Риендорф. «Она как никто другой знает, что устав Рон давно выучил наизусть, вообще весь». Еще во время курса молодого гвардейца у нее было много возможностей проверить это, но тут важен был факт выставления Рона перед строем как какого-то новобранца сопляжуя, который только-только покинул родной дом и вообще ни Мордрида не знает. Рону уже было плевать, сослуживцы про него свое мнение уже сложили, поэтому у Рона чести от зачитанного наизусть перед строем раздела устава не будет. Более того, никогда не бывает лишним прилюдно подтвердить свою высочайшую квалификацию профессионального солдата. «Разрешите идти?» – спросил Рон. «Вали уже!» – махнула на него рукой лейтенант. Рон с удовольствием покинул кабинет непосредственного начальника и по знакомому маршруту направился в казармы разведвзвода. В казарме его встретила изрядно обомлевшая Регина Шрайк. На погонах у нее выделялись три лычки, свидетельствующие о том, что она теперь сержант. «Нам сообщили, что ты подох на каком-то из миров смерти», — ошарашенно сообщила она. «Не подох, как видишь, но был близок к этому», — ответил Рон с улыбкой. «Как дела во взводе?» Регина собралась с мыслями. «Меня назначили командиром, правда, пришлось сдать квалификацию, но я справилась. За эти месяцы погибло много ребят, поэтому большую часть взвода ты просто не знаешь, да и пожилые тоже уже слегка не те. Ну, Зартан, Таникову и Вентри я уже видел», — сказал на это Рон. «Ведешь досье по форме?» «Да, веду», — кивнула Регина. «Значит, проблем со знакомством не возникнет», — усмехнулся Рон. «Лейтенант еще вчера вечером сообщила мне, что ты станешь кем угодно, но не командиром разведвзвода», — ответила на это Регина. «Без обид». «Да какие обиды, мука», — рассмеялся Рон. «С тебя-то какой спрос? Да и не сильно я горю желанием командовать взводом». «Поздравляю, сержант». «Спасибо. Давай выйдем на перекур», — предложила Шрайк. «Начало курить?» — удивился Рон. «В твоей коптерке лежала пара блоков», — объяснила она. «Выбрасывать было жалко, раздавать тоже, поэтому решила попробовать. Действительно, помогает переживать некоторое дерьмо». На улице они расселись в курилке. Рон вытащил свои уникальные сигареты, одной из которых угостил Регину. Высокотехнологичная зажигалка озарила лицо вспышкой. Регина подкурила свою сигарету спичкой, подожженной об металлический столб опоры крыши курилки. «Хм, вижу навык», — сказал на это Рон, выпустив дым. «Ладно, где мне развалиться? Вчера окончательно выбыл Рету Имби, можешь пока занять его кровать, это номер 18», — припомнила Регина, неспешно стряхивая пепел. «Как дела со смертностью?» — поинтересовался Рон, подкуривая вторую сигарету. «Высокая, как и всегда», — пожала плечами Регина. «Наших ребят отлавливают тьпактовцы, жестоко пытают, затем распинают остатки на портативных крестах. Если взглянешь в сторону их позиций, увидишь троих-четверых. Здорово бьет по боевому духу, но лейтенант выбила нам более частое посещение полкового исповедника, поэтому ребята особо не жалуются». «Вот значит, как?» — нахмурился Рон. «Отлавливают ребят и распинают, значит, ну-ну. Посмотрим, что можно с этим сделать». Подготовка к вечеру заключалась в переодевании в утвержденную форму обмундирования, которая верно ждала его в шкафу коптерки. Почему-то форму его никто трогать не стал. Без 8:20 подъехал армейский внедорожник с Вентри за рулем. «Здравия желаю, сержант Уизли. Ну, наконец-то можно нормально поговорить», — с облегчением воскликнула она. «Сержант Уизли, тут такое было». Она изменилась за эти месяцы. пропали куда-то мрачность и угрюмость. Видно, что человек нашел какую-то свою цель. «А ты чего такая жизнерадостная?» — подозрительно спросил Рон. «А вы разве не слышали?» — удивленно воскликнула Импульса Винтри. «Со дня на день нам присвоит статус самостоятельного линейного полка, а все благодаря вашим действиям, сержант». «Ты про доты?» — уточнил Рон. «Именно», — ответила сержант Винтри. «Танки тогда смогли прорвать оборону, но завязли в четвертом эшелоне обороны хаоситов. Вот тут-то и настал наш звездный час. Мы продавили их оборону до железной дороги, снесли средние противотанковые доты, а затем закрыли в котле целых 4 полка птпактовцев. О, потом 2 месяца еще горелым мясом воняло. Спалили что ли?» – не понял Рон. «Да, из экклезиархии выделили 10 проповедников во главе с исповедником, они провели священный суд, на котором приговорили всех хаоситов к казни через сожжение», – с охотой объяснила Винтри, заводя машину. «Когда у птпактовцев закончились боеприпасы, можно было брать их голыми руками, отстреливаешь ноги и руки, а потом хоть в задницу дери. В заднице мы их, конечно, не драли, но старались тащить к проповедникам. Были еще которые сдавались самостоятельно, но их сначала в лагеря для военнопленных, а оттуда все равно на костер. А сейчас как дела на фронте?» – спросил Рон, садясь в переднее пассажирское сиденье. «Ломим», – уверенно заявила сержант Винтри. «У птпактовцев с боеприпасами совсем беда, а также с топливом. Поэтому их песенка спета, но они продолжают сопротивляться. Поговаривают среди гвардейцев, что скоро будет штурм Калафты, региональной столицы последнего оплота хаоса на этой планете. Там засело 10 полков отборных птпактовцев, самые лучшие. Крепкий орешек. Но как только возьмем региональную столицу, остальные остатки сподобивать будут. А мы, спросил Рон, мы, скорее всего, убудем на другую планету, где снова война», ответила Винтри, выводя машину на полевую дорогу. «Кто из наших уцелел и чем занимается?» – поинтересовался Рон. «Шрайк, стала командиром взвода, Зартан, на связи, безвылазно в штабе, Таникова, рядовой разведчик, Спекула, взводный снайпер, Круз, разжаловали до рядового за дерзость лейтенанту, Эгова и Бингрид, рядовые разведчики, остальные либо погибли, либо были переведены в другие подразделения. Основной состав сейчас новый, из местной десятины. Сливки собрали, а остальное отправили в формируемое сейчас СПО. Ну, хоть здесь нам подфартило», – пробормотал Рон. «Как новички, абсосы», – честно ответила Винтри. «Но стараются, знают, что дерутся за свою планету». Так и ехали до генштаба. Рон больше спрашивал, правда, рассказав часть истории своих злоключений. Винтри сильно изменилась за эти месяцы, еще раз для себя отметил Рон. Сейчас, когда она уверена, что скоро будет служить в нормальном полку, воодушевление прет изо всех щелей. Вокруг штаба сновали различные офицеры и сержанты. Курили, обсуждали какие-то офицерские и сержантские темы, смеялись и ругались. Все как обычно. Рон приветствовал старшего лейтенанта Йеллафа. «Здравствуй, Уизли». Старший лейтенант Йеллаф был, как обычно, болезненно жизнерадостен. «Замечательное выступление с генералом Салом. Здравия желаю, старший лейтенант Йеллаф», — ответил Рон. «Только вот ты зря условия ставить начал». Йеллаф посерьезнел. «Генерал Сол, конечно, иногда может показаться нерешительным, но вот за гвардейцев он стоит до последнего. Получил бы полк твою панцирную броню и лазвинтовку. А я генерала Сола не знаю, но знаю, что генералы бывают очень оторваны от реальности. Просто отдай я эту снарягу, останется надеяться на порядочность генерала», — ответил на это Рон. «Я на надежду никогда не ставлю. Взгляд, в каком-то смысле правильный», — согласился старший лейтенант Йеллаф. «Но здесь все свои. Мы тщательно вычищаем из своих рядов порочных и предательских, и не только мы. Строится», — дал команду неизвестный Рону полковник, видимо, из новеньких. Как он успел услышать в казарме, один из соседних вспомогательных полков потерял неприемлемо много личного состава, поэтому было решено произвести слияние. Разумеется, офицерский состав прибыл вместе с ошметками практически погибшего полка. Рон встал в строй в положенном месте, среди прочего сержантского состава. На установленную в холле бывшей гостиницы трибуну взошел генерал Солл. «Это были тяжелые месяцы для нас, леди и джентльмены», — генерал поправил запонку на правом рукаве, — «но у нашей тяжелой службы есть и плоды. Помимо замечательной новости о грядущем присвоении нашему полку линейного статуса, имеются и военнослужащие, своими подвигами на поле брани заслужившие внеочередных повышений и достойных наград. Генерал взял с трибуны расписной пергамент. «КХМ, КХМ!» – прокашлялся он. «Подполковник Грация Артемис, ко мне!» Из офицерских рядов вышла жилистая тетка лет 50. Лицо ее было покрыто шрамами, левый глаз аугментический, пальцы на правой руке тоже, а при каждом шаге продавливающие китель характерные выступы на пояснице говорили о том, что как минимум часть позвоночника у нее искусственная. Не бывает ветеранов, которые прошли через годы службы и ни разу не получили тяжелых ранений, а среди офицеров таких не бывает вообще, во всяком случае, среди кадянцев. Генерал вручил свежеиспеченному полковнику новые погоны с тремя звездами, а также золотые запонки. Следом шли награждения и присвоение званий целому ряду офицеров, а потом настала очередь сержантов. Рон обнаружил среди награждаемых и старшего сержанта Паста, который обозначил кивок, когда проходил мимо него. Паст получил медаль «Имперские лавры». Насколько помнил Рон, для имперских лавров нужно уже иметь какую-либо награду, а также совершить нешуточный акт доблести, причем не бесполезный, а обязательно приведший к тактической или, желательно, стратегической победе. У старшего сержанта Паста уже имелся орел сумасшедшего, поэтому лавры ему вручали в полном соответствии с уставом имперской гвардии. Наконец, настала очередь Рона. «Сержант Рональд Уизли, ко мне!» — приказал генерал Солл. Рон, как положено, подошел к генералу и выполнил воинское приветствие. «Сержант Рональд Уизли по вашему приказанию прибыл», — доложился он командиру. «Вольно», — ответил генерал. «За многократные подвиги, а также непревзойденные усилия по повышению боевого потенциала полка, сержанту Рональду Биллиусу Уизли присуждается внеочередное звание старшего сержанта. Встать в строй, старший сержант Уизли». «Есть», — снова выполнил воинское приветствие Рон. «Следующее утро. Командир роты имеет право объявлять замечания, выговоры, строгие выговоры», продолжал дословно цитировать требуемые пункты устава перед неподвижным строем. Примерно час потребовался, чтобы озвучить все требуемые пункты и подпункты, после чего Рон замолк. «Достаточно, старший сержант Уизли», — сказала ему лейтенант Риендорф. «Встать в строй, взвод, направо, шагом марш. Наконец-то я вернулся в зону комфорта», — подумалось Рону. После обеда ему приказали явиться в штаб разведки. Как выяснилось, лейтенант Риендорф все эти месяцы не теряла время зря, организовав разведывательную деятельность на достойном уровне. Разумеется, полковник Штоф не придумал ничего лучше, чем расширить разведвзвод до разведроты. В настоящий момент существует 5 недоукомплектованных взводов в составе разведроты, которые успешно справляются с поставленными задачами. «Но, тебе нет места в моей роте», — категорично заявила лейтенант Риендорф. «Но и вышвырнуть тебя я не могу. Поэтому пока будешь временно исполнять обязанности тактического специалиста». Рон знал, что тактический специалист отвечает за планирование спецопераций, а в ряде случаев, если важность спецопераций того требует, но больше на усмотрение командира, участвует в них лично. Само собой, эта должность зачастую использовалась для абсолютно законного устранения неугодных сержантов. Все-таки, имперская гвардия, здоровый институт, где при наличии такой возможности проводится расследование злоупотребления и преступлений, причем порой от целой кучи надзорных органов. Ревизор из Adeptus Administrum – это еще вершина айсберга. Помимо него еще существует Officio Perfectus, то есть, имперский комиссариат, который является структурным подразделением департамента Monitorum, а значит, Adeptus Administrum в теории не может оказывать давление даже на самого младшего комиссара, так как это повлечет за собой выезд комиссии от Мониторума, начнутся разбирательства, полетят головы. И это еще не считая Ордо Милитарум, которые, как поговаривают среди гвардейцев, когда-то где-то в каком-то полку на какой-то планете все-таки были и карали правых и виноватых за злоупотребление, за недостаточную эффективность, за несоблюдение устава имперской гвардии. В бою случается всякое, но от лишних сержантов в спокойной обстановке избавляются как можно более законно. Но в целом, тактический специалист – редкий способ убийства, таящий за собой личные счеты. Прямо как в случае с Роном. Изюминкой ситуации был следующий пункт в уставе. Необходимое материально-техническое оснащение и личный состав для выполнения спецопераций выделяется на усмотрение непосредственного командира. Вроде логично, чтобы тактические специалисты не запрашивали себе силовые доспехи МК, 7 Аквила, волкитные разрядники, плазменные метатели, танки Лиман-Руссы и орбитальные бомбардировки, без которых успех спецопераций просто невозможен. Перекрыв одно злоупотребление, этот пункт устава открыл пространство для другого. Само собой, в других полках этот сомнительный момент давно уже прикрыли приказом бессрочного действия от лица командира полка с объективной градацией необходимого оснащения в зависимости от предполагаемой сложности спецопераций. В других полках, но только не в 1299-м Кадианском вспомогательном полку, где разведка сама по себе существует чуть меньше полугода, поэтому вопроса в злоупотреблении командиров пока еще не стояло. Рон имеет прекрасную возможность стать жертвой первого и последнего в истории 1299-го вспомогательного полка незапрещенного уставом имперской гвардии злоупотребления. Почему-то была уверенность, что как порядочный офицер, Зула Риендорф, как только 1299 и краткое вспомогательный полк станет линейным, внесет командованию на рассмотрение распредложение по устранению данного вопиющего пробела в уставе имперской гвардии хотя бы приказом по полку. В общем, Рон должен был готовиться идти куда-то в экстремально опасное место, устранять кого-то экстремально опасного, используя для этого что-то вроде пластиковой зубочистки из ротной столовой. Задание, лейтенант Риендорф, поинтересовался Рон. Зула Риендорф очень нехорошо улыбнулась. Настолько нехорошо, что Рон чуть было не потянулся к стаб-пистолету, лежащему в кобуре на поясе. «Для начала, тебе необходимо вернуть ранее выданное тебе снаряжение полковому техножрецу Маркусу. Он послал мне запрос вчера вечером», — сообщила лейтенант Риендорф. «Поэтому даже не надейся, что пойдешь на задание в экзоскелете с волкитным разрядником наперевес. Он тебе не принадлежит, это чужая собственность». «Нехорошо, сержант Уизли. А теперь про задание. Оно сформулировано вот на этом пергаменте. Заучите наизусть, на руки я его тебе не выдам». Рон принял из рук лейтенанта коротенький кусок пергамента, на котором было написано следующее. 1. Скрытно проникнуть в город Коловта. 2. Разведать дислокацию систем ПВО, средних и тяжелых артиллерийских орудий, сверхтяжелых артиллерийских орудий. 3. Разведать дислокацию танковых соединений противника. 4. Скрытно проникнуть во дворец Кхура. 5. Устранить командующий состав сил Кровавого договора. 6. Возвращаться не обязательно, Уизли. «Потянешь?» — с усмешкой спросила лейтенант Риендорф. «При одном условии», — ответил Рон. «Ты мне, сука, условия еще будешь ставить», — вскипела лейтенант. «В принципе, задачи выполнимые», — пожал плечами Рон. «Но условие все же будет. Хай краткое с тобой, Уизли, слушаю». Внезапно успокоилась Риендорф. «Когда я вернусь, ты закроешь свою поганую пасть и перестанешь даже пердеть в мою сторону», — ответил Рон. Глава 10. В одиночку против всех. Часть 1. Хруст распарываемых острым ножом хрящей. Тихое шуршание одежды, позвякивание керамических плиток, а затем тихое журчание ручейка. Журчало глотка караульного кровавого договора, который не очень громко осел на мощеную плитку переулка, а керамическим позвякиванием отозвалась его броня. Гвардейская версия флаг брони не защитила его от выверенного движения штык-ножа. И так будет со всеми, кого Рон встретит на своем пути. Вопреки ожиданиям, на спецоперацию Рону выделили серьезную экипировку. Разведывательную версию панцирной брони, десантную версию хот-шотла с пистолета кадианского образца с десятком тяжелых батарей, сканер антиснайпер, 3 мельтогранаты, а также 5 трубных зарядов. Хот-шотлас пистолет отличается от обычной версии так же, как хот-шотлас ган отличается от обычного. Бронепробиваемость позволяет преодолевать керамид силовой брони космодесанта, а огневая мощь позволяет на некоторое время подавлять противника непрерывным потоком лазерных разрядов. В руках у Рона была в каком-то смысле уникальная модель. Десантная версия хот-шотлас пистолета кадианского паттерна, оборудованная отъемной тяжелой батареей, которая избавляет от необходимости переноски на спине ранца батареи, что здорово увеличивает мобильность и полезную нагрузку. К сожалению, на длительный бой рассчитывать не приходится, так как даже тяжелые батареи близко не сравнятся с ранцем. Рон успешно проник в город. С использованием дизель-люминационных чар это являлось тривиальной задачей, так как ауспиксы пактовцы использовали стандартные. Видимо, за эти месяцы уровень паранойи по поводу невидимых гвардейцев у них поутих. Сейчас Рон пробирался по узким переулкам в направлении ближайшей тяжелой артиллерийской батареи. По дороге встретилась настоящая крыса от пактовцев, которая утаила от товарищей жареную человеческую ногу и тихо жрала ее в переулке. Не то чтобы Рон хоть насколько-то уважал этих хаоситов, но пройти мимо такого вопиющего нарушения неписанного гвардейского кодекса просто не мог. Должно же быть у них хоть что-то святое, подумалось Рону. А, они же хаоситы. Крыса осталась лежать прислоненной к стене жилого дома, орошая улицу своей темно-багровой кровью, а Рон пошел дальше. В какой мир ни приди, везде люди ведут себя одинаково, посетовал Рон мысленно. Даже в королевской армии, в бытности его рядовым, а затем и капралом, в солдатском коллективе встречались такие индивиды. От капрала Симмонса он слышал, что якобы в любом скоплении людей всегда есть определенный процент таких особей. Сплюнув на коричневого камня мостовую, Рон свернул в левый переулок, так как справа раздавались подозрительные шумы. Животных тут быть не может, их сожрали в первые недели осады, а тех, которых не сожрали, лучше не встречать ночью на узких переулках. И днем тоже. Архитектурный стиль города был оригинальный. Если бы Рон разбирался в архитектуре, то сказал бы, что в этих ракритовых многоэтажках наблюдается смесь стилей солидной неоготики и небольшой доли северного модерна. И обладая Рон достаточным архитектурным образованием, он бы понял, что это нечто новое по представлению 21 века, поэтому заслуживает иного названия. И будь у Рона, при условии соблюдения предыдущих условий, время на фантазии, он бы назвал этот новый стиль не иначе как имперский неоготик. Многоэтажки были высокими, обладали маленькими зарешеченными окнами и характеризовались практически полным отсутствием балконов. Какие мотивы двигали проектировщиками доподлинно неизвестно, но решение закрыть все окна пласталевыми решетками обернулось превращением этих жилых комплексов в ловушки для людей. Каждая подъездная дверь была заварена снаружи, что намекало на современное назначение этих домов – кладовые. Внутрь заходить задач не ставилось, поэтому Рон просто проходил мимо. На основные улицы Рон старался не выходить, так как там время от времени появлялись патрули с собаками. Магу от собак спасения нет, а раньше времени шуметь не хотелось. Удобно то, что город располагается в низине, поэтому примерное расположение важных объектов было видно еще на подходе. Нет, хаоситы все образцово замаскировали, но сканер антиснайпер обладал весьма обширным набором функций, среди которых было также и дистанционное обнаружение крупных скоплений металла, что есть стандартное артиллерийское орудие сотрясатель как некрупное скопление металла. А дальше, после локализации позиций, не особо сложно было визуально зафиксировать некие неправильности индустриального пейзажа. Современные технологии позволяют грамотно маскировать артиллерию и технику, но от сканеров ближнего действия такие большие штуки спрятать невозможно.